Казалось бы, вот он, подходящий момент. Встрять, влезть, клиниться, пока Вальдекрес мурлычет что-то себе под нос. Пускай это невежливо, но он ведь непременно поймет. Набрать в грудь побольше воздуха, мысленно разбежаться и прыгнуть в воспоминания, утянув Вальдекреса за собой. Рассказать о Вальцере он разрешил называть себя именно так. И Асин непременно должна об этом упомянуть, и о совместных полетах, о том, что она больше не падает так нелепо. А затем чуточку приврать для красоты. Асин даже приготовилась, отвела взгляд, заправила за ухо прядь, чем не лучшее начало, но не решилась и выдала лишь тихое, засевшее в голове и не дающее покоя. Я с папой поругалась. Не ожидавший этого, Вальдекрес уставился на нее. Она не видела, но чувствовала его взгляд у себя над ухом. Асин стиснула зубы, тяжело выдохнула и опустила плечи, запрокинув при этом голову. Казалось, боль, от которой она так старательно убегала, наконец догнала, навалилась, придавила своим немалым весом. «Что случилось?» — спросил Вальдекрес. Судя по тому, как лениво и невнятно прозвучал вопрос, он пытался языком достать из зуба кусок ореха. Асин даже чуточку обиделась. Все-таки она делилась чем-то очень личным. «Он не сказал мне, что сегодня прилетают гости с островов братьев». Нехотя ответила она, крепко так задумавшись. И зачем обмолвилась? Едва ли ему, внезапно прибывшему и уставшему, есть дело до маленьких, размером всего в один дом проблем, когда рядом, разобранные по деталям и деталькам, почти люди, почти кошки. И даже личный хронист, пускай и пахнущий старостью. Но Асин продолжила, медленно поворачивая голову и боясь увидеть, как Вальдекрес увлеченно ковыряется в зубе мизинцем. «Когда тебя только забрали», — сказала она, про себя понимая, его никто не забирал. Он сам согласился. Я плакала. Очень долго, и лицо у меня было красным, некрасивым и круглым. Не как яблоко круглым, а как размокший хлебный мякиш, понимаешь? Мне не хотелось есть, а когда я ела, в этом она не признавалась даже папе, меня тошнило. Но я пришла в себя. Не без помощи, о чем она вдруг решила умолчать. «Я же пришла, Вальдекрес. Ты мне веришь?» Мизинца в зубах не было, вместо него она встретила взгляд, внимательный, застывший. Асин подумалась даже, будто Вальдекрес окаменел. Она махнула ладонью перед его лицом и заметила, как дрогнули ресницы. «А это значит, что я больше не сломаюсь, но папа, он, видимо, считает, что если вдруг я не увижу тебя, то снова буду плакать и снова стану некрасивой». Стоило только произнести это, как правда обнажилась перед Асин неприкрытая и не такая уж пугающая. Папа просто боялся, и у него были на то причины. Ей стало так стыдно, что мурашки пробежали по ее рукам, от запястья вверх. «А ты не будешь?» — поинтересовался Вальдекрес, и глаза его вдруг ожили. Наверное, она должна была честно ответить «не знаю». Слишком легко давались размышления о том, что еще не случилось, но стоило хотя бы представить, как Вальдекрес вновь отбывает на корабле, и тонкий голосок, тот самый, еще совсем недавно возмущавшийся, принимался тараторить. Так ведь это не произошло еще, не произошло, а может и не произойдет вовсе. И Асин успокаивалась. «Булка, почему тебя так сильно задевает отцовская забота?» — спросил он. Асин надулась и, скрестив руки на груди, ударила каблуком о камень. Она старалась стукнуть нарочито громко, чтобы показать, как же велико ее возмущение. «Меня задевает не забота, мне просто не оставляют выбора», — воскликнула она и мгновенно ощутила, как к щекам приливает жар. «Просто все знают, что ты выберешь и как это может отразиться на тебе. Скажу, наверное, очевидную вещь, о которой все чаще забывают. Люди чувствуют. Им бывает больно, они срываются на близких, а иногда, не поверишь, на себе». Вальдекрес потянулся к своему рукаву, но тут же одернул ладони и пригладил ею волосы, которые растрепал озорной бродяга ветер. «И это не делает их плохими, неправильными или слабыми. Помнишь, я рассказывал тебе про мою маленькую подружку?» Асин кивнула, прекрасно понимая, что в его ответе будет сквозить невысказанная напрямую мысль. «Ох, какая же ты еще глупышка!» «Когда она нашла свой якорь, я не выдержал. Я видел, как рушится старый мир. Я пережил сотни и сотни смертей, но в тот момент мне казалось, будто хуже еще не было. Просто из-за какой-то девчонки, Аси!» — засмеялся он. «В тот день я напился, разбил несколько кружек, Вандар был не очень-то доволен. Естественно, я думал, что он не понимает, и никто не понимает». «А потом?» — спросила Асин, когда поняла, что пауза слишком затянулась. А потом протрезвел. Вандар, конечно, после этого прозвал меня бешеным, и всякий раз, стоило мне сесть за стол, ставил рядом кружку, закрывался руками и хохотал. «Это как-то неприятно», — буркнул Асин, вновь нахмурившись и ощутив жесткую складку между бровей. «Да нет, Аси, это значило, что он не держит на меня зла. Со временем и я стал смеяться над этой поистине глупейшей ситуацией». А позже принес ему глиняные кружки, разрисованные черными изломами. Сказал, что собрал из осколков, старался. Дурень. И это была точка. А точки Аси важны в каждой истории. Добавил Вальдекрис, возвращаясь к истерзанным остаткам сыра. Видимо, для него тема была исчерпана, но Асин казалось, будто ее не опустошили и наполовину, поэтому спросила. «Так значит, ты отпустил свою подружку?» «По крайней мере, эта глава моей жизни давно закончилась». Он пожал плечами. В воздухе дрогнуло и распалось на множество хрустальных осколков, звенящая «нет». «Не злись на Кара, Аси. Ему не все равно. Просто не все равно». Тихий голос вновь обрел цвет, зазвучал увереннее. «Лучше купи ему что-нибудь сейчас. Выпивку, например, или чесночный хлеб. Еда — самый универсальный способ найти общий язык, подружиться или попросить прощения. Проверено». Асин тяжело вздохнула и переплела пальцы. Громкая болтовня, детский смех, выкрики продавцов страшно ее раздражали. Будто весь мир не замечал, каким непростым выдался ее разговор с Вальдекризом. Асин даже бросила, метнула, резко повернувшись, взгляд на толпу, но та лишь зашумела, никто не покачнулся, не посмотрел в ее сторону. А мимо, шурша мятым платьем цвета травы, пробежала девочка. Случайно оттолкнув Асин, она обернулась и, улыбнувшись так, что на щеках появились лунки ямочки, принялась извиняться. Она выглядела чуть младше Асин, а волосы ее летели по ветру густыми каштановыми волнами. «Совсем как у мамы», — подумала Асин и кивнула ей. «Ничего страшного». А потом еще долго смотрела вслед, пока девочка не срослась с человеческим потоком. «Послушай, Аси». Это обращение било в живот, и дышать становилось труднее. Не первое имя, но вот такой его кусочек был для Асина особенным. «У нас не так много времени, и я хотел бы тебя кое о чем попросить. Ты вправе отказаться». Тут же добавил Вальдекрис, вскинув руки, а затем основанием ладони вытер губы. «Продолжай». Страдальчески выдохнула Асин, не желая, чтобы он тянул слишком долго. Уже от одного этого вступления внутри закопошился страх неизвестности. «Надо же!» — Вальдекрис округлил глаза, коснулся костяшкой указательного пальца ее щеки и улыбнулся уголком губ. «Нет, это все еще ты, просто какая-то другая, более взрослая версия тебя. Неужели мой отъезд так повлиял?» «Нинген», — начала Асин, но тут же, услышав протяжное, понимающее «О-о-о», замолчала. «Помнишь, я оставлял тебе куб? Ты ведь его еще не выбросила?» Он прищурился, будто ожидал, что она начнет юлить. «Нет». Он лежал в шкафу, замотанный в старую юбку, которую Асин не носила уже давно, опустить ее на тряпки не позволяла странная привязанность к криво вышитым цветам. Теперь они оплетали загадочную шкатулку, и она будто пропадала за выступающими стебельками и мелкой листвой. «Мне нужно, чтобы ты отнесла его кое-куда», — сказал Вальдекрис, и Асин в очередной раз выдохнула, не понимая, к чему все эти загадки. «Попросить кое о чем. Отнести кое-куда. Не слишком ли много ненужной таинственности?» «К тебе домой?» — предположила Асин, желая поскорее разделаться с этой бессмысленной осторожностью, от которой становилось только хуже. «Почти». Его лицо вдруг ожило, тонкие брови дернулись, а затем медленно опустились, растянулся виноватый улыбкой рот, очерченный полукруглыми складками. Задрожали крылья носа, втягивая теплый воздух, где витало множество ароматов, от легких цветочных нот до жара свежей выпечки. «В дом солнца». «Что?» Чересчур громко воскликнула Асина и тут же закашлялась. Конечно, слово «дом» она угадала, но оно совершенно не отражало то, о чем изначально подумала Асин. «Тише». Стоило Асине открыть рот, чтобы возмутиться, как Вальдекрис тут же сунул в него ложку, полную слипшихся орехов, и пожал плечами. Асин тяжело пыхтела, раскусывая одно ядро за другим, а пальцы ее яростно комкали ткань платья. Еще никогда ее так бесцеремонно не затыкали, а ведь она летала с Вальцером. Как же непривычно звать его по первому имени, который, если уж признаться честно и не оправдывать его даже про себя, мастерски заставлял ее замолчать. Аси, ты вправе отказаться, но дай мне объяснить. Вальдекрис понизил голос, добавив чуть слышно «пожалуйста». Асин лишь в очередной раз хрустнула орехом. «Дом Солнца — капризный ребенок, состояние которого влияет на наш мир. По крайней мере, на первый». Он обвел взглядом торговую площадь и запрокинул голову, подставив лицо мягкому свету. «Именно поэтому я так о нем забочусь. Знаешь, из-за чего мы разошлись с предыдущим напарником?» Асин замотала головой и чуть не прикусила язык. «Он продал одну вещь, важную вещь, и сделал это просто так, чтобы подзаработать. Это был фрагмент мозаики, кусочек цветной глины, безделица», — Вальдекрис усмехнулся, — «с небольшим хвостиком завитка. Не представляешь, каких денег мне стоило вернуть его. Естественно, напарнику я начистил рожу, и он ушел. А мне назначили исправительные работы. Но мне было уже все равно, Аси. Мне было все равно». Пока он молча наблюдал за редкими рваными облаками, плывущими по густой синеве, Асин облизывала ложку и терпеливо ждала. Ведь вместо разъяснения, почему она должна ему помогать, а главное, как попасть в место, о котором люди знают лишь по легендам, она получила короткую и совсем непоучительную историю, что не стоит продавать без спроса чужие вещи. «Иногда мне кажется, что если я верну все пропавшие и украденные из дома солнца вещи, все встанет на свои места. Быть может, я ошибаюсь, и мои действия не имеют никакого смысла, но...» Вальдекрис не закончил, просто улыбнулся, склонив голову на бок и, наконец, посмотрев на Асин. «То есть ты хочешь, чтобы я вернула его вещь? Вещь Дома Солнца?» — уточнила она. За время полетов на Малые острова Асин видела многое. Механического стража, печальную аномалию Аэри, людей с телами кошек, а может, кошек с телами людей. Так почему ее настолько удивляло само существование мыслящего, даже капризного дома? Хотя странности преследовали и догоняли Асин лишь когда рядом был Вальдекрис. Путешествия с Вальцером казались куда более безопасными, и она не могла поверить, что думает об этом, скучными. «Да», — коротко ответил Вальдекрис. «Но как мне попасть туда? Мне кажется, я слишком обычная для таких мест». Асин замялась и поковыряла ложкой мед. Когда она только начала летать с Вальцером, он отчитывал ее за подобные мысли, которые, как он считал, скорее похожи на гвозди, ими человек охотно прибивает себя к земле. Поэтому Асин молчала, а гвозди внутри нее покрывались хлопьями ржавчины. Впрочем, Вальцер требовал многого, и у нее не оставалось времени даже подумать о собственной неуклюжести. Но сейчас она с привычной легкостью вогнала под кожу один из гвоздей и только усмехнулась. Идеальный день с каждым прожитым мгновением сгорал, обращаясь обугленной страницей с написанными на ней наивными мечтами. «О нет, Булка, как же ты ошибаешься!» Голос Вальдекриза был теплым от улыбки, и внутри у Асин что-то кольнуло. Не тот ржавый гвоздь, нет. И пусть хотелось спросить, что же, ну что в ней такого необычного, она промолчала. К тому же похвала не сделает легче, не извиниться за Асин перед отцом, не отправится в далекие дали, не вернет странную вещь не менее странному месту. «Наверное, глядя на тебя, я понимаю, о чем тогда говорила моя малышка-подружка». «О чем же?» — спросила Асин. И пусть орехов не хотелось, сунула очередную ложку за щеку, пытаясь занять себя хоть чем-то. «О якорях. Раньше мне всегда казалось, ну как можно выбрать якорь, когда есть небо? А теперь я понял. Она говорила совсем не об этом. Не о том, что удерживает тебя на месте, а о мгновениях покоя, о возможности вернуться и хотя бы немного, самую малость никуда не спешить. И наслаждаться ветром, солнцем, вещами, которые перестаешь замечать, если не останавливаешься». «Это здорово», — вяло ответила Асин, хотя с трудом понимала его. Возможно, потому что сам Вальдекрис вечно куда-то спешил. Он будто пытался обогнать само время, вот только времени не было до него никакого дела. Асин не хотела так слепо доверять его словам, ведь даже сейчас он вернулся не к якорю, не к ощущению покоя, а к человеку, способному выполнить его просьбу. «Знаю, о чем ты думаешь. Он скажет что угодно, лишь бы я ему помогла. Это не так. Ты можешь отказаться, и я не обижусь, правда. Не имеет значения, что ты ответишь, я все равно вернусь. На первый. К тебе». И хоть Асин все еще думала, что он подбирает даже не ключики, отмычки к ней, и это нечестно, так открыто льстить, она все же смутилась. Уши мгновенно опалило румянцем, и она прикрыла их волосами, про себя обижаясь на Вальдекриза. Ведь если согласится, то почувствует себя наивной дурочкой. А если откажется, то поступит так, как не поступают друзья. «И как я его найду?» — просто спросила Асин и поставила полупустую плошку между собой и Вальдекризом. Мед в ней казался теперь густой смолой, в которой застыли орехи. «Для начала ответь, ты мне доверяешь?» Вальдекриз опустился рядом и, взяв ее ладонь в свои, заглянул в глаза, которые она тщетно пыталась спрятать за полуопущенными ресницами. «Наверное». Асин пожала плечами и уставилась на маленькую трещинку, пожелтевшим камнем мостовой, сквозь которую прорастала трава. «Тогда слушай. На севере первого за лесом есть табличка. То ли «Осторожно, злая аномалия», то ли «Не ходите, дети». Асин кивнула. Не раз она добиралась до кромки леса и с любопытством глядела оттуда на заросший утес, на выглядывающую из-за буйной зелени корявую деревяшку, которая едва держалась на одном гвозде и вот уже много лет угрожала упасть. Подходить ближе Асин не решалась, все же предупреждения писали не просто так. «Доходишь до нее, встаешь к ней спиной, лицом к обрыву. Поняла?» Дождавшись кивка, он продолжил. «И делаешь 10 шагов вперед». «А как же аномалии?» — удивилась Асин. «Рядом с табличкой их нет, они затаились чуть дальше. По крайней мере, одна. Обнаружить ее просто. Берешь любую ветку или камень и кидаешь перед собой. Если попадешь в нее, она вернет брошенное обратно. Как ты понимаешь, в такую лучше не наступать», — предупредил Вальдекрес. «Но в целом там безопасно». У Асин в голове не укладывалось, как он мог упомянуть аномалию и безопасность в одной фразе. Да, за спиной Асина остался с десяток островов, на которых ей встречалось всякое. Но рядом был или сам Вальдекрис, или Вальцер. А эту просьбу она должна выполнить сама, без посторонней помощи. «А как я выберусь оттуда?» — поинтересовалась Асина, и собственный голос показался ей каким-то тусклым. «Там всего одна дверь, и ведет она туда же, на самый край первого. Кстати, маленький совет. Когда попадешь в сам дом, не ныряй в арки. Даже если очень захочешь, поверь, тебе не понравится». «Почему?» «Заблудишься. Башню не просто так зовут Бесконечной. Опережая твой вопрос, да, люди находили ее и возвращались обратно, абсолютно не понимая, как туда попали и что еще интереснее. Как выбрались. Они застревали там на целые дни, а то и недели. Бегали через арки и орали в пустоту, так что мой тебе совет. Зашла и вышла. Зашла и вышла», — медленно повторил Вальдекрис. «А почему ты...» — начала Асин, но Вальдекрис оборвал ее, не дав договорить. «Потому что, Булка, потому что мы скоро улетаем. А дом солнца с этим его отвратительным характером меня вряд ли быстро отпустит». «Весь в своего жреца», — невесело отшутилась Асин. Она не собиралась исследовать чужой дом, и без разницы, как он назывался, именем бога солнца или башней. Даже от мысли о нем все внутри холодело, а недавние тревоги съеживались и прятались по углам. Одна из них, ссора с отцом, даже пискнула тоненько. «Помирись, пока не ушла». Асин кивнула, соглашаясь с ней, но Вальдекрис, видимо, решил, что жест предназначался ему, и заулыбался. «Я очень благодарен тебе, Аси», — сказал он и осторожно погладил большим пальцем ее ладонь. «Взамен можешь меня о чем угодно попросить. Хочешь, какую-нибудь безделушку тебе железного привезу? Да хоть Альвара!» — хохотнул он. «Не надо Альвара!» — возмутилась Асин, почувствовав, как вновь краснеет. «Вдруг ему будет неприятно?» «Это пока он не узнает, кому летит». Он подмигнул и улыбнулся так, будто был абсолютно уверен в сказанном. «Лучше...» — Асин отвела руку, нервно поправила волосы и изо всех сил постаралась хотя бы ровно дышать. «Расскажи про эти следы на твоей спине. Помнишь?» «Помню», — оборвал он. «Неужели так сильно тебе покоя не дают?» Она часто закивала, понимая, Вальдекрис наверняка снова ответит, что время не пришло. Но вместо этого он сказал «Хорошо», после чего шумно выдохнул. «Мне говорили, это было очень давно, что под кожей у меня самое настоящее солнце. И только так становятся его жрецами. И если вдруг тебе интересно, что дает солнце под кожей, признаюсь честно, ничего, кроме бесконечно долгой жизни и связи с домом». «Получается, тебе нельзя мыться?» — решила уточнить Асин. Она еще ни разу не встречала тех, в ком спрятан настоящий солнечный свет. А не верить не получалось. Она сама видела золотистое сияние, льющееся сквозь трещины ран. Ну, раз вода оставляет на тебе эти следы. «Можно мне мыться, Булка?» — захохотал он. «Просто темнота океана забирает этот цвет и не несет мне ничего, кроме боли». Отвратительно звучит. Он поморщился. «Я весь такой загадочный и темный, и холодный, и неприступный, и бесполезный, как кот. Приюти меня, потискай, погладь. Даже не думай о таком, Булка. Не смей, я вижу эту жалость в твоих красивых глазах». «Нет там никакой жалости». Асина надулась, но тут же смягчилась, вспомнив, как Вальдекрис прыгнул за ней. «А ведь ты меня спас тогда, ну, когда...» «А как же иначе?» — удивился Вальдекрис. «Слушай, Аси, я не идеален, хотя, наверное, ты сейчас сидишь и думаешь...» «Нет, это не так! Ты же такой удивительный!» Он намеренно сделал голос высоким настолько, что Асин захотелось заткнуть уши. «Глупый!» Пискнула она до ужаса похожим тоном и тут же потянулась. Не ложкой, пальцами за орешком. «Были люди, за которыми я не прыгал. И если вдруг захочешь, я могу назвать их имена. Познакомишься, поговоришь, узнаешь много новых и интересных слов». Он закивал самым важным видом. «Не ты первая падала с острова, не ты последняя. Кому-то везло меньше, кто-то вовсе не возвращался, океан забирал его себе. Но лучше не думай об этом. В твоей голове должен гулять ветер, какая-нибудь нелепая влюбленность, а не десяток незнакомых мертвых или не совсем мертвых людей». «Я постараюсь», — серьезно сказала Асин, не до конца понимая, как можно пускать настолько глубоко в душу совсем незнакомых людей. Даже мама, родная мама, порой надолго пропадала из ее мыслей, наверняка находя себе занятия поинтереснее. «Если верить легендам, люди — создание суши и воды одновременно, и я могу оспорить это лишь отчасти», — продолжил Вальдекрис, не давая молчанию затянуться. «Нас не лепили боги, а если и лепили, то очень давно, когда мир был прежним, а острова еще не поднялись в небо. Но океан, сам океан, а не его создание, не причинит людям вреда, если он, конечно, спокоен. Меня же он будто раздирает изнутри, рвет, как бумагу оси. И мне не страшно, поверь. Просто к боли очень сложно привыкнуть». «Ясно», — еле слышно выдохнула Асин. Она хотела подбодрить и сделать это правильно, чтобы Вальдекрис понял. Океан не получит его. Она не позволит, но вместо этого выпалила. «Я больше не упаду, честно. Я научилась. Научилась, слышишь? Летать научилась, приземляться». Она загибала пальцы. «Крылья еще не стали продолжением моих рук, но они станут, я обещаю». Горло засоднило, а глаза неприятно защипало, будто Вальдекрис не верил ни единому ее слову. Но он вдруг ответил: «Верю». И замолчал. А она вновь подумала о маме, которой в последнее время становилось в ее жизни все больше. Она появлялась в разговорах, оставляла невидимые следы на предметах и, кажется, даже успела коснуться Асин, раз люди отмечали их сходство. «Скажи, а ты знал мою маму?» — решила спросить она. «Конечно, знал». Без раздумий ответил Вальдекрис и, кивнув одновременно с ней, потянулся к пустеющей плошке. «А я на нее похожа?» Коснувшись его ладони, Асина отдернула руку и, почувствовав накатывающую волну смущения, принялась перебирать волосы. «Да, определенно да», — сказал он, негромко чавкая и облизывая подушечки пальцев. «У тебя ее глаза, ее руки, а вот улыбка, как у Карры», — заметил он, убирая другой рукой упавшую на ее лицо челку. «А характер?» — не унималась Асин. «Характер чей?» «Ты только не обижайся», — мягко начал он, примирительно выставив перед собой ладони. «Но когда я только увидел тебя там, в коридорах училища, подумал даже... Нет, это не может быть ее дочь. Ты была мягкая, податливая, не перо, но мокрая глина». «Почему?» — искренне удивилась Асин. «Перо может потревожить даже дыхание ребенка, а глине все-таки нужен подход. Я бы дал тебе другое имя. Аргиль. Ваза. Уже обожженная, но очень хрупкая». И это звенящее, как бубенцы на ветру, имя подходило ей куда больше, чем Ханна. Вот только Ханну не оторвешь, не выкинешь в густую синеву океана, прилипла намертво. Остается только носить, словно неудобное платье, жмущее в талии, не дающее дышать, но слишком широкое в плечах, вечно сползающее по рукам. «А потом ты стала показывать характер. Когда кинулась обнимать миру, когда не сбежала там, в храме, в тебе живет мамино желание свободы. И с каждым днем оно расцветает. Именно поэтому Кары боится за тебя. Именно поэтому за тебя боюсь я». «Ты?» — выдохнула Асин, но вместо ответа Вальдекрис приобнял ее за плечо и прижал к себе, отчего внутри расползлось, растянулось ленивой кошкой приятное щекочущее тепло. А где-то в толпе все мелькала темноволосая девочка. Не мама, даже не ее осколок. Казалось, будто она танцевала, не поддаваясь бурному потоку и совсем не обращая на него внимания. Асин думала, что, наверное, хотела бы быть такой же, легкой, почти невесомой, но при этом совсем не похожей на перо, заметной и одновременно невидимой. И еще о том, как здорово сидеть вот так, обнявшись, когда между вами стоит сладкая плошка с орехами, а воздух пахнет океаном, выпечкой и совсем немного тревогой.